Он сбросил маску. «Да, сэр, должен признаться, я действительно уловил суть разговора». «Очень хорошо. В таком случае ты согласен, надеюсь, что ситуация исключительная?» «Да, сэр. Острый кризис в ваших делах, похоже, ускоряется». Я продолжал вести машину, размышляя. «Если бы мне пришлось начать жизнь сначала, Дживс, я бы начал ее сиротой, без всяких тетушек». «Это в Турции засовывают тетушек в мешки и бросают в Босфор». «А Далисок, сэр, не тетушек». «Интересно, почему не тетушек? Ты только посмотри, сколько из-за них бед». «Я скажу тебе, Дживс, и ты можешь цитировать меня. За каждым несчастным, невинным и безобидным парнем, который третий раз попадает в передрягу, стоит, если внимательно посмотреть, тетушка, которая толкает его туда». «Это очень выразительно сказано, сэр. Бесполезно рассказывать мне, что есть хорошие тетушки, а есть плохие. По сути своей они все одинаковы. Рано или поздно это проявляется. Взять хотя бы тетушку Далию, Дживс. Я всегда считал ее такой разумной, такой осмотрительной. И вот, пожалуйста, дает мне такое поручение. Вустер, который похищает полицейские шлемы, нам уже известен. Мы знаем также Вустера, который якобы ворует сумки у прохожих. А эта тетушка хочет представить всем Вустера, который отправляется в дома к отставным судьям и, угощает их хлебом с солью, крадет сливочники». «Тьфу», — сказал я, так как был очень возбужден. «Очень неприятно, сэр. Интересно, как старый Бассет примет меня, Дживс? Будет интересно последить за его реакцией, сэр. Не может же он вышвырнуть меня вон, раз мисс Бассет прислала мне приглашение?» «Нет, сэр». «С другой стороны, он может, и я думаю, так оно и будет, смотреть на меня поверх пенсне и издавать шумные звуки носом. Не очень-то приятная перспектива». «Да, сэр. Я хочу сказать, даже если бы не этот сливочник коровы, ситуация все равно была бы скользкой». «Да, сэр. Позвольте осмелиться спросить у вас, намереваетесь ли вы попытаться осуществить желание миссис Траверс?» «Вы не можете эмоционально всплеснуть руками в то время, как управляете машиной, идущей со скоростью 50 миль в час, иначе бы я непременно сделал это. Как раз это и мучает меня, Дживс. Я не могу решиться. Помнишь того парня, которого ты упоминал при мне пару раз, того, который все чего-то колебался? Ты знаешь, о ком я говорю?» «Гамлет, сэр. Персонаж пьесы одноименного названия Вильяма Шекспира». «Верно, вот так и я. Думая о том, что меня лишают меню Анатоля, я говорю себе, что рискну. Затем я начинаю думать, что мое имя в Тотли Тауэрс уже запятнано, и что старый Бассет твердо убежден в том, что я смесь негодяя и воришки, который тащит все, что попадается ему под руку, если это только не прибито гвоздями. Сэр, разве я не рассказывал тебе? Я встретился с ним вчера опять. Теперь он смотрит на меня, как на подонка. Если не врага общества номер один, так уж номер два или три — это точно». Я кратко изложил ему, как все случилось, и представьте себе мое возмущение, когда я увидел, что он уловил нечто комическое в моем повествовании. Дживс нечасто улыбается, но теперь ухмылка начала растягивать его губы. «Забавное недоразумение, сэр». «Забавное, Дживс?» Он понял, что его веселье было не ко времени. Он посерьезнел, улыбка сошла у него с лица. «Прошу прощения, сэр, мне следовало сказать серьезное». «Ну, конечно. Должно быть очень тяжело встретиться с сэром Ваткином при подобных обстоятельствах». «Да. А будет еще тяжелее, если он поймает меня на воровстве сливочника коровы. Мне так и видится, что он это делает». «Я вполне понимаю, сэр. Голоса жизни колеблют решение и твердость его». «Совершенно верно. Именно это я и хотел сказать». Я продолжал рулить, задумываясь все больше. «И вот еще что, Дживс. Даже если я решусь украсть сливочник, как я найду для этого время? Это же нельзя сделать просто так, с кондачка. Придется что-то придумать, разработать какие-то планы». А мне потребуется все мое внимание, чтобы разобраться с делом Гасси».